специализированные мандалы. Создание сефиротической мандалы на очистку и защиту, 16-м арканом. Введение. 16-й аркан дает очистку от негативной информации и направляет человека по пути. Для создания мандалы требуется техника вызова и использования нижнего союзника у другого человека. Его можно использовать для защиты. Он вызывается у нападающего. Начинает его чистить от негативной информации, съедая энергию нападения. У нападающего не хватает сил для нападения. Глифы «Облако и молния» в 16-м аркане позволяют убрать привязку к порче и выкидывают нападающего в другое пространство. А. Настраиваемся на муладхару другого человека. Б. Включаемся в 16-й аркан, прямой круг. В. Через его муладхару настраиваемся на канал нижней подключки, проходим вниз. Г. Активизируем союзника командой. Начать движение по каналу вверх и почистить этого человека. Техника открытия нижней подключки в пространство для чистки себя и других людей, которые находятся в этом пространстве. Это можно использовать при работе с группой и для убирания некомфортных духов из пространства. А. Создаем энергетический колодец в пространстве, который ведет в нижние миры. Б. Через него настраиваемся на союзника. В. Представляем, что он выходит из колодца, и начинаем его здесь закачивать энергией. Г. Даем ему команду почистить людей и пространство помещения. Создание защиты протяженности, снятие порчи. А. Представляем вокруг себя или человека серебряное кольцо на уровне анахаты. Б. Раскручиваем по нему золотой шарик против часовой стрелки. В. Понимаем, что время для нас и для него останавливается и замораживается. Г. Настраиваемся на свое прошлое или на прошлое этого человека, отматывая годы назад. Можно зацепить также его родителей. Пространство должно зафиксироваться, а время остановиться. Раскручивая шарик, уходим по времени назад максимально далеко. Д. Доходим до того возраста, когда ощущается гармоничное состояние у себя или у другого человека. Понимаем, что нападение на этот объект быть не может, потому что он однородный по всему времени своей жизни, без искажений. Можно там поставить человеку защиту. За счет этого достигается максимальная защита, которая сохраняется в будущем на несколько лет. Техника создания мандалы. Первое. Берется чистый лист бумаги. Второе. Мандала создается в пространстве сефир-тиферет вверху листа и малькут внизу листа. Третье. Рисуются четыре стрелки направления энергии в центр и обозначаются 16-м арканом. Четвертое. Рисуется открытая звезда силы. Пятое. Человек описывается стандартным образом, без чакр. Шестое. Нижняя подключка обозначается знаком слива энергии. При описании ее идет уход в прошлое и вызывается союзник, чтобы он начал чистить человека, для которого делается мандала. Можно использовать фотографию родственников и описать, что у них тоже включается нижняя подключка и идет их очистка. Седьмое. Через верхнюю подключку идет выход союзника на весь род этого человека, чтобы он тоже чистился за счет нижней подключки. Энергия тиферет потом будет распространяться на родственников и на этого человека. Восьмое. Рисуется правосторонняя свастика, которая уводит в прошлое. Для управления ею берется дух воды. Девятое. Описываются плечи и подмышки. Десятое. Рисуется шлем ужаса и колесо фортуны. Описываются буквами. Одиннадцатое. По краям листа с двух сторон описываются заклинаниями три линии защиты. Первая линия, ближе к звезде. Защита на физическом плане от нападений, болезней, паразитов. Вторая линия. Защита на астральном плане от рекламы, пропаганды, гипноза. Третья линия. Защита на ментальном плане от негативной информации. Описывается в заклинании то, что все нападения доходят до защиты и уходят в нижнюю подключку. 12. В заклинании очистки и защиты слева описывается. Этот человек чистится от негатива, он сдвигается в прошлое, и у него есть защита протяженности. У его родственников тоже. Желательно уйти как можно дальше в прошлое, потому что там могут быть какие-то структуры, влияющие на род. 13. В заклинании очистки и защиты справа описывается то, что человек выходит на свое предназначение, и у него в будущем все хорошо. У его родственников тоже. 14. Описываются внутренние чакры. Манипура может выделяться стрелкой со знаком Солнца для гармонизации. 15. Описываются внешние стрелки проявления человека в этом аркане. 16. Ставится росчерк подписи. Можно усиливать в мандале защиту и ослаблять чистку. 17. Шариком мандала закачивается энергия 16 аркана. Правила использования мандалы. Первое. Такая мандала делается на одну, максимум две недели. Второе. Она складывается и носится с собой. На ночь снимается. Третье. После завершения очистки мандала разрывается и выкидывается, так как длительная чистка не рекомендуется. Четвертое. После очистки делается мандала 15 или 19 арканов для структуризации на цель и носится 2-3 недели. Алгоритм создания мандалы 16 аркана. Вход в аркан через сефиры. Представляем над головой сефиру Тиферет. Повторяем имя бога Сефиры. Элоа, Ва, Даат. 12 раз. Энергия уходит вниз, доходит до стоп, а под ногами у нас Сефира Хот. Повторяем имя бога Сефиры. Элохим, Цваот. 12 раз. Вы чувствуете, что превратились в поток энергии. Вы и есть 16-й аркан, который связывает Тиферет и Хот. Смотрим на карту и повторяем имя бога 16-го аркана. Азес. 12 раз. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефира Тиферет. Элоха Вандаат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефира Малькут. Адонай Ха Мелех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 16-го аркана – Азес. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое – буквы описания того, как энергия 16-го аркана действует на человека. Заклинание. 16-й аркан дает чистку и защиту. Б. Описание человека. Чистка. 11. Буква описания головы. 12. Буква описания левой руки. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги. Зеркально. 14. Буква описания правой руки. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. В Муладхаре открывается канал нижней подключки. 22, 23, 24, 25. Буквы заклинания нижней подключки. Заклинание. Вызов союзника для чистки. Описание заклинания нижней подключки с ним. 26. Знак слива энергии. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Гармония предназначения. 28, 29, 30, 31. Буквы заклинания верхней подключки. 32. Знак гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в 16-м аркане. Заклинание. Я прохожу портал воды и попадаю в миры, где время течет в обратную сторону или медленнее, чем в нашем мире. Произнести заклинание духом воды. Хе, ко, ма, агла, эм, пе, хе, ар, зел, га, и, ол. 3 раза. 33. Знак стихии воды. 34. Имя духа воды. 3-7 букв. 35. Буква описания стрелки вращения свастики. 36. Буква описания центра свастики. Звезда Давида. 37. 38. 39. 40. Буквы описания свастики. Мысленно раскрутить свастику против часовой стрелки. 41, 42, 43, 44. Буквы описания плеч и подмышек. 45. Буква описания шлема ужаса. 46. Буква описания колеса фортуны. 47. Описание заклинания защиты на физическом плане с двух сторон. Заклинание. Защита на физическом плане от нападений, болезней, паразитов. Все нападения доходят до защиты и уходят в нижнюю подключку. 48. Описание заклинания защиты на астральном плане с двух сторон. Заклинание. Защита на астральном плане от рекламы, пропаганды, гипноза. Все нападения доходят до защиты и уходят в нижнюю подключку. 49. Описание заклинания защиты на ментальном плане с двух сторон. Заклинание. Защита на ментальном плане от любой негативной информации. Все нападения доходят до защиты и уходят в нижнюю подключку. 50. Описание заклинания чистки и защиты. Глифы башня плюс корона плюс богатство плюс власть. Очистка от негативных привязок и поражений. Защиты протяженности человека и его рода. 51. Описание заклинания выхода на предназначение человека и его рода. Заклинание. Человек в родовом канале выходит на свое предназначение. 52, 53, 54, 55, 56. Буквы описания внутренних чакр. Аджна – чистая. Вишудха – чистая. Анахата – чистая. Манипура – чистая. Сватхистана – чистая. 57, 58, 59, 60. Буквы описания проявления человека в этом аркане. Стрелки. Заклинание. Человек начинает проявляться как чистый на всех планах сознания. 61. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты 16-го аркана. Техника создания сефиротической мандалы совместимости на базе 17 и 20 арканов. Мандала активизации союзника. Союзник – это соединение сознания и подсознания. За счет создания союзника А. будет открываться видение духов и тонких планов, улучшаться диагностика людей. Б. Активизируется тот магический опыт, который был, так как союзник имеет доступ ко всем нашим воплощениям. Это прописывается. Можно создать магического универсального союзника с магическим опытом, который будет вбирать в себя знания. Союзника-воина, который работает как защитник. Союзник будет включаться в энергетические потоки и усиливать нас по энергетике. Последовательность создания. Первое. Работа идет с собой в энергиях 17 и 20 арканов. Второе. Пространство формируется между сефирой Тиферет сверху и сефирой Есот снизу. Имена сефир пишутся на иврите. Третье. Верхние стрелки описываются как 17А, нижние как 20А. Примечание 1. Мандала на взаимодействие двух людей создается в энергиях 15-го – социальное взаимодействие, или 6-го арканов – любовное взаимодействие. Четвертое. Правая звезда обозначает себя, левая – свое подсознание, союзника. Звезды закрытые, так как здесь идут изменения внутри себя. Примечание 2. При создании мандалы любовного взаимодействия правая звезда – это мужчина, левая – женщина. 5. Делается описание себя по технике создания мандалы. Без знака фортуны и шлема ужаса. Особенности описания. А. Описание головы, рук, ног. Описание внутреннего пространства головы, рук, ног. Б. Формируется заклинание, активизирующее у себя магические знания за счет союзника и устойчивая связь с союзником. В. Чакры у себя описываются следующим образом. Муладхара. Как чакра, получающая магические знания по здоровью и выживанию. Сватхистана. Как чакра, получающая магические знания по накоплению сексуальной энергии и денег. Манипура. Как чакра, получающая магические знания по взаимодействию с финансами и властью. Анахата. Как чакра, получающая магические знания по взаимоотношениям с людьми. Вишудха. Как чакра, получающая магические знания вообще и по целительству в частности. Аджна. Как чакра, получающая информацию по использованию магических знаний, влияющих на мировоззрение. Сахасрара. Как чакра, получающая магические знания из хроники Акаши. Г. Описывается буквами нижняя и верхняя подключка. Д. При описании обратной связи себя с тонкими планами. Рисуются две зигзагообразные стрелки от звезды наружу справа. Генерируется мысль о том, что с этими магическими знаниями я вижу духов, могу с ними общаться, и находится маятником две буквы. 6. Подсознание описывается как предыдущее воплощение, обладающее определенными качествами, которые нужны. Союзник, то есть совокупность личностей, которые есть в нашем подсознании, определенная энергетическая масса, позволяющая работать на тонких планах. Особенности описания. А. Описание идет по технике, аналогичной описанию себя. Описывается голова, руки, ноги. Формируется заклинание о том, что он накапливает все те магические знания, которые получал в прошлых воплощениях, и передает их всем нам. Б. Чакры у союзника описываются следующим образом. Муладхара. Как опыт прошлых воплощений по магии здоровья и выживания. Сватхистана. Как опыт прошлых воплощений по магии накопления и трансформации сексуальной энергии и накопления денег. Манипура. Как опыт прошлых воплощений по магии взаимодействия с финансами и властью. Анахата. Как опыт прошлых воплощений по магии взаимоотношения с людьми. Вишудха. Как опыт прошлых воплощений по магическим знаниям вообще и по целительству в частности. Аджна. Как опыт прошлых воплощений по магическим знаниям, влияющим на мировоззрение. Сахасрара. Как опыт прошлых воплощений по магии взаимодействия с эгрегорами. В. Описывается буквами нижняя и верхняя подключка. Г. При описании обратной связи подсознания с сознанием. Рисуются две зигзагообразные стрелки от звезды наружу слева. Генерируется мысль о том, что этими магическими знаниями союзник передает мне опыт взаимодействия с духами и находится маятником две буквы. 7. Вертикальная линия в центре описывается как совокупность своей личности. Верхняя подключка – как магическая личность в целом, наиболее оптимальное развитие ее магического будущего. Нижняя подключка – как закачка энергии соединения сознания и подсознания. 8. Линии связи между звездами – это соединение сознания с подсознанием, по чакрам. Буквы выбираются на этой линии, как описание чакр, объединяющих нас с союзником. Муладхара – как чакра, объединяющая сознание и подсознание по магии здоровья и выживания. Сватхистана – как чакра, объединяющая сознание и подсознание по магии накопления и трансформации сексуальной энергии. Манипура. Как чакра, объединяющая сознание и подсознание по магии взаимодействия с финансами и властью. Анахата. как чакра, объединяющая сознание и подсознание по магии взаимоотношения с людьми. Вишудха – как чакра, объединяющая сознание и подсознание по магическим знаниям вообще и по целительству в частности. Аджна – как чакра, объединяющая сознание и подсознание по магическим знаниям, влияющим на мировоззрение. Сахасрара – как чакра, объединяющая сознание и подсознание по магии взаимодействия с эгрегорами. Девятое. В свастике. Описывается ускорение, которое двигает нас вперед с новыми качествами. 5 букв. Берется дух стихии огня и находится его имя. Примечание. Если не ощущается связи по манипуре или вишудхе, можно нарисовать и описать прямую свастику, которая будет ускорять обмен по информации. Десятое. В печати аркана соединяем имена 17 и 20 арканов. 11. Ставится подпись. 12. Мандала заканчивается шариком с энергией 17 аркана. Правила использования мандалы. Мандала на себе не носится, находится дома. Алгоритм создания мандалы активизации союзника. Инвокация Сефирот. Для вхождения в энергии 17 и 20 арканов требуется проработка всех сефир в проекции на теле с балансировкой энергии планет. Первое. Сефира Кетер. Представляем ее над головой в виде бриллианта. Имя бога – Эхейе. Второе. Сефиры Хокма и Бинах. Представляем их на уровне висков. Справа – Хокма. Имя бога – Я. Слева – Бинах. Имя бога – Элохим. Третье. Сефира Даат. Представляем, как энергия из бриллианта идет на затылок, чуть ниже мозжечка, и выходит из третьего глаза. Имя бога – Эльхай. Четвертое. Сефиры Гибура и Хесет. Энергия сзади позвоночника опускается вниз. Проекция Хесет и Гибура от зоны почек справа и слева до плеч. Имя бога Сефира Хесет – Эль. Имя бога Сефира Гибура – Элохим Гибор. Пятое. Сефира Тиферет. Нижняя граница сефиры – горизонт. Тазобедренные суставы – верхняя граница – диафрагма. Представляем восход солнца из горизонта. Энергия идет сзади позвоночника и выходит из солнечного сплетения, высвечивая встающее солнце. Имя бога – Элохов Даат. Шестое. Сефира Хот и Нецах. Проекция сефир от тазобедренных суставов до ступней. Это два столба, которые укореняют тело. Пространство раскрывается в районе крестца и охватывает всю область таза. Имя бога Сефиры Нецах – Цваот. Имя бога Сефиры Хот – Элохим Цваот. Седьмое. Сефира Есот. Ощущение сзади пространства копчика с выходом на половые органы. Имя бога – Шадай Эль Хай. Восьмое. Сефира Малькут. Ощущение пространства под ногами. Имя бога – Адонай Ха-Мелех. Возникает ощущение – Адам Кадмон. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефира Тиферет. Элоха – Вдаат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефира Есот. Шадай Эль Хай. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое. Верхние стрелки направления энергии обозначаются именем бога 17-го аркана – Падот. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 20-го аркана – Раде. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое. Буквы описания того, как энергии 17-го аркана действуют на человека. Верхние стрелки. Заклинание. Активизация подсознания. Девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии 20-го аркана действуют на человека. Нижние стрелки. Заклинание. Активизация опыта прошлых жизней. Б. Описание сознания, активизирующее магические знания. Настройка на себя. 11. Буква описания головы. 12. Буква описания левой руки. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги. Зеркально. 14. Буква описания правой руки. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Заклинание, активизирующее у себя магические знания за счет союзника и устойчивую связь с союзником. Заклинание. Союзник активизирует у меня магические знания прошлых воплощений, и я удерживаю с ним постоянную устойчивую связь. 22. Буква описания Муладхары. Заклинание. Я получаю магические знания по здоровью и выживанию, связи с тотемами. 23. Буква описания Сватхистаны. Заклинание. Я получаю магические знания по накоплению и трансформации сексуальной энергии и притяжению денег. 24. Буква описания Манипуры. Заклинание. Я получаю магические знания по взаимодействию с финансами и властью. 25. Буква описания Анахаты. Заклинание. Я получаю магические знания по взаимодействию с людьми. 26. Буква описания Вишудхи. Заклинание. Я получаю магические знания по карме и целительству. 27. Буква описания Аджны. Заклинание. Я получаю интуитивную информацию по использованию магических знаний. 28. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Я получаю магические знания из хроники Акаши. 29, 30, 31, 32. Буквы, описывающие нижнюю подключку. 33, 34, 35, 36. Буквы, описывающие верхнюю подключку. 37, 38. Буквы, описывающие связи себя с тонкими планами. Боковые стрелки. Заклинание. С этими магическими знаниями я вижу тонкие планы, духов, и могу с ними общаться. В. Описание союзника как подсознания, передающего сознанию магические знания. 39. Буква описания головы. 40. Буква описания левой руки, зеркально. 41. Буква описания левой ноги, зеркально. 42. Буква описания правой руки, зеркально. 43. Буква описания правой ноги, зеркально. 44. Буква описания внутреннего пространства головы. 45. Буква описания внутреннего пространства левой руки, зеркально. 46. Буква описания внутреннего пространства левой ноги, зеркально. 47. Буква описания внутреннего пространства правой руки, зеркально. 48. Буква описания внутреннего пространства правой ноги, зеркально. 49. Заклинание о том, что союзник накапливает все те магические знания, которые получал в прошлых воплощениях, и передает их сознанию. Заклинание. Он накапливает у себя все те магические знания, которые я получал в прошлых воплощениях, и передает их моему сознанию. 50. Буква описания Муладхары. Заклинание. Опыт прошлых воплощений по магии здоровья и выживания. Связи с тотемами. 51. Буква описания Сватхистаны. Заклинание. Опыт прошлых воплощений по магии накопления и трансформации сексуальной энергии и притяжения денег. 52. Буква описания Манипуры. Заклинание. Опыт прошлых воплощений по денежной магии и магии власти. 53. Буква описания Анахаты. Заклинание. Опыт прошлых воплощений по взаимодействию с людьми. 54. Буква описания Вишудхи. Заклинание. Опыт прошлых воплощений по карме и целительству. 55. Буква описания Аджны. Заклинание. Опыт прошлых воплощений по использованию магических знаний вообще. 56. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Опыт прошлых воплощений по магии взаимодействия с эгрегорами. 57, 58, 59, 60. Буквы, описывающие нижнюю подключку союзника. Заклинание. Закачка энергии сознания и подсознания. 61, 62, 63, 64. Буквы, описывающие верхнюю подключку союзника. Заклинание. Интеграция магической личности. 65, 66. Буквы, описывающие обратную связь подсознания с сознанием, боковые стрелки. Заклинание. Этими магическими знаниями союзник передает мне опыт прошлых воплощений. Г. Описание связи сознания и подсознания, магическая личность. 67, 68, 69, 70. Буквы, описывающие нижнюю подключку магической личности. 71, 72, 73, 74. Буквы, описывающие верхнюю подключку магической личности. 75. Буква описания Муладхары магической личности. Заклинание. Объединение сознания и подсознания по магии здоровья и выживания, связи с тотемами. 76. Буква описания Схватхистаны магической личности. Заклинание. Объединение сознания и подсознания по магии накопления и трансформации, сексуальной энергии и притяжения денег. 77. Буква описания Манипуры магической личности. Заклинание. Объединение сознания и подсознания по денежной магии. 78. Буква описания Анахаты магической личности. Заклинание. Объединение сознания и подсознания по магии взаимоотношений. 79. Буква описания Вишудхи магической личности. Заклинание. Объединение сознания и подсознания в части использования положительной кармы и целительства. 80. Буква описания Аджны магической личности. Заклинание. Объединение сознания и подсознания по магическим знаниям. 81. Буква описания Сахасрары магической личности. Заклинание. Объединение сознания и подсознания по магии взаимодействия с эгрегорами. Д. Внешние условия. 82, 83, 84, 85, 86, 87. Буквы описания свастики ускорения. 88. Знак стихии огня. Заклинание. Я прохожу портал огня и попадаю в миры с более сильной, более плотной энергетикой, с большей светимостью, чем наш мир. Вызов духа огня. Би, то, м, э, хе, е, о, и, пе, те, а, пе, до, ке. 3 раза. 89. Имя духа огня, который крутит свастику. 90. Печать 17 и 20 арканов. Заклинание. Магическая личность каждый день становится все сильнее. 91. Подпись мастера, составляющего мандалу. Техника создания лечебной сефиротической мандалы 14 аркана. Последовательность создания. Работа идет в энергиях 14 аркана. В нем энергетика человека становится более подвижной, потому что происходит соединение стихий огня и воздуха. Любой орган и любую структуру в нем можно изменить, так как уменьшается стихия Земли, и за счет этого можно наложить какое-то качество, убрать какое-то качество, полностью изменить организм. Здесь можно не только лечить, но и вырабатывать у человека какие-то качества. Первое. Здесь описывается человек в 14-м аркане, в пространстве Сефир, Тиферет вверху и Малькут внизу. Это позволяет более мощно воздействовать на физику, поскольку вызываются внутренние изменения, то здесь звезда закрытая. Второе. Описание человека идет стандартно по общей технике создания мандал. Третье. Прямоугольник обозначает пространство внутри тела. Здесь отмечаются все соединения линий, то есть находятся 8 букв, которые описывают его. Четвертое. Слева от звезды рисуется шлем ужаса для усиления энергии и обозначается буквой. Пятое. В печати аркана слева от звезды обозначается сам 14-й аркан, буквы имени аркана, который находится в круге планет и созвездий, соединяются линиями между собой. Первая буква обводится кружком. Шестое. Внутри прямоугольника описываются органы в виде сочетания 3-7 букв на каждый орган, из которых составляется слово, имя процесса, приводящего к результату. Оно должно вызывать ощущение резонанса. Орган плавится и переходит в структуру здорового органа. 14-й аркан запускает трансформацию. При этом описываются либо только те органы, которые требуют излечения, либо все органы. Например, сердце работает великолепно. Здесь также можно описать в виде заклинаний какие-то лекарства, травы или эликсиры, которые будут через мандалу действовать гораздо сильнее и точнее. Заклинания должны быть произносимы. Седьмое. После органов обозначаются подключки и чакры в звезде и прописывается правильность их работы. Восьмое. Создается внешнее заклинание на проявление человека в новом качестве. Девятое. Для разгона свастики здесь используется дух воздуха. Десятое. Ставится подпись. Одиннадцатое. Мандала закачивается шариком с энергией 14-го аркана. Правила использования мандалы. Первое. Лечебную мандалу лучше всего делать на зарядку воды. За счет этого ее действие идет гораздо быстрее и точнее. На общее укрепление здоровья можно сделать обычную мандалу, а на лечение конкретных заболеваний – лечебную. Второе. Для зарядки воды берется бутылка без этикетки, оборачивается листом со сделанной мандалой, рисунком наружу, который закрепляется на бутылке резинкой. Зарядка делается ночью, днем вода выпивается. Алгоритм создания лечебной мандалы в энергиях 14-го аркана. Вход в 14-й аркан через сефиры. Представляем над головой сефиру Тиферет. Повторяем имя бога сефиры. Эло-ва-даат. Вы чувствуете, как поток идет вниз через вас, доходит до стоп, туда, где располагается сефира Нецах. Повторяем имя бога сефиры – Цваот. Настройтесь на то, что вы – поток между Тиферет и Нецах. Вы смотрите на карту 14-го аркана, повторяя имя бога 14-го аркана – Норе, и начинаете ощущать, как поток усиливается. А. Описание пространства мандалы. Примечание. Пространство мандалы описывается между сефирами Малькут и Тиферет. Первое. Имя бога сефиры Тиферет – Элохов Даат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога сефиры Малькут – Адонай Мельех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 14-го аркана – Норе. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии 14-го аркана действуют на человека. Заклинание. 14-й аркан трансформирует тело до здорового состояния. Б. Описание человека. Настройка на него. Одиннадцатое. Буква описания головы снаружи. Двенадцатое. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. Тринадцатое. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. Четырнадцатое. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. Пятнадцатое. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. Шестнадцатое. Буква описания внутреннего пространства головы. Семнадцатое. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. Восемнадцатое. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Буквы, описывающие пространство внутри тела. В. Запитка энергии. 29. Печать 14 аркана в круге планет и созвездий. 30. Буква описания шлема ужаса. Г. Описание целительских процессов. 31. Описание трансформации органов, нужных лекарств и эликсиров в виде заклинаний. 32, 33, 34, 35. Буквы, описывающие нижнюю подключку. 36, 37, 38, 39. Буквы, описывающие верхнюю подключку. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Буквы описания правильности работы чакр. 47. Заклинание на проявление человека в новом качестве. Д. Ускорение процессов. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Буквы описания свастики. Вход в миры воздуха. Я прохожу портал воздуха и попадаю в миры, где время течет быстрее, чем в моем мире, и где я все воспринимаю как многовариантность. Произнести заклинание духом воздуха. Экс, ар, пи, э, хе, е, о, ро, и, ба, ха, а, о, цод, пи. 3 раза. 54. Знак воздуха. 55. Имя духа воздуха, который ускоряет время. 3-7 букв. 56. Подпись мастера, составляющего мандалу. Техника создания сефиротической мандалы стихийных ифритов. Введение. Ифрит – это сущность, которая автоматически выполняет нужные хозяину задачи за счет своего более высокого энергетического потенциала и команд хозяина. Это упрощает хозяину работу и делает ее более качественной. Ифрит создается на долгосрочные дела. Для краткосрочных дел достаточно обычной мандалы. Огненные ифриты могут защищать, сжигать любое нападение, включать откат нападающему, наполнять хозяина энергией, закачивать ситуацию энергии, направлять на нужную ситуацию, корректировать физическое тело, омолаживать, лечить заболевания. Можно сделать ифрита, который помогает в лечении заболеваний. Водные ифриты могут омолаживать, лечить, растягивать по времени в качестве защиты, лишать нападающего из его прошлого возможности нападать. Земляные ифриты помогают по финансам, по структуризации действий. Воздушные ифриты могут помочь в ситуациях, в защите, за счет увода нападающего в другую вероятность, а хозяина направляет на наилучший вариант. Приносит удачу. Базовые арканы для ифритов. Огненного и земляного – 15-й аркан. Водного – 16-й аркан. Воздушного – 14-й аркан. Правила создания мандалы. Лист бумаги разворачиваем в длину. Первое. При создании мандалы описывается пространство от сефиры Тиферет до сефиры Малькут. Второе. Стрелки в углах обозначаются энергией соответствующего базового аркана. Третье. Рисуется нижняя и верхняя подключка внизу и вверху листа. Четвертое. Верхний третий листа на линии соединяющей подключки рисуется небольшая звезда силы. Пятое. Ифрита представляем в виде человека, потому что в виде животного его делать сложнее. Можно использовать в качестве заготовки образа с фотографий. Саму мандалу рисуем состоящую из трех слоев. Физическое тело, астральное тело, ментальное тело. Шестое. Рисуя физическое тело, надо концентрироваться на выбранном образе ифрита. Образ подбирается под стихию. Например, огненный ифрит – огненный великан. земляной ифрит, гном-дверг, тролль. Водный ифрит, ледяной великан. Воздушный ифрит, ангел с крыльями. Седьмое. Представляя образ, рисуете физическое тело ифрита и происходит его описание. Ифрит описывается внутри и снаружи. Внутри – его возможности, снаружи – его действия. Описывается звезда для активизации физического тела ифрита. Идет настройка на мысль, что я прохожу портал огня, попадаю в миры с большей энергетической плотностью и светимостью, чем наш мир, и создаю ифрита огня для такой-то цели. И описание его как человека снаружи и внутри. Голова, руки, ноги. Восьмое. Описывается внутри физический и эфирный план. А. Идет представление, что он материализуется и проявляется на физическом плане. Б. Описывается нижняя подключка в нижнем аркане. Для огненного и земляного – в 22-м аркане. Для водного – в 21-м аркане. Для воздушного – в 19-м аркане. В. Описывается верхняя подключка в верхнем аркане. Для огненного и земляного – в 3-м аркане. Для водного – в 12-м аркане. Для воздушного – в 10-м аркане. Г. Описывается заклинаниями его физическое тело. Не менее 5 заклинаний. Подбираются буквы. Заклинания записываются внутри физического тела ифрита. Девятое. Описывается астральный план. А. Продумывается, как ифрит проявляется эмоционально и энергетически. Б. Описывается заклинаниями его астральное тело. Не менее 5 заклинаний. Подбираются буквы. Заклинания записываются внутри астрального тела ифрита. Десятое. Описывается ментальный план. А. Продумывается, как ифрит проявляется информационно. Б. Описывается заклинаниями его ментальное тело. Не менее 5 заклинаний. Подбираются буквы. Заклинания записываются внутри ментального тела ифрита. 11. В правый верхний угол листа добавляется и описывается свастика. Для огненного, земляного и воздушного ифритов. Ускоряющее время. Правостороннее. Для водного ифрита. Растягивающее по времени, левостороннее. В кружках свастики прописываются 4 буквы потенциала и 1 буква на стрелку – ускоритель или замедлитель времени. 12. В левом верхнем углу помещается знак стихии – имя стихийного духа, который будет наполнять энергией ифрита. Выбираются буквы имени маятником по алфавитной диаграмме – от 3 до 7 букв. 13. Описываются снаружи справа действия ифрита. Идет описание действий ифрита целиком со всеми его планами, в виде заклинаний, того, что он должен делать, его функционал, и как проявляется в том или ином случае. Находится его истинное имя по алфавитной диаграмме, проговаривается и записывается слева вверху. 14. Детализируются его тела. Физическое тело становится все более плотным. Дописывается заклинание. Астральное тело становится все более плотным. Дописывается заклинание. Ментальное тело становится все более плотным. Дописывается заклинание. 15. В конце создания ставится подпись. 16. Мандала закачивается энергией соответствующего базового аркана. Можно использовать ключи Соломона, пятерки стихий. Правила использования мандалы. Первое. Периодически настраиваемся на ифрита и закачиваем его в прямом круге базовым арканом. Второе. Мандала не складывается, с собой не носится, находится дома. Ее можно повесить на стену, тогда закачка ифрита будет более сильной. Третье. Ифрит вызывается по имени дистанционно и отдается приказ, что ему делать. Четвертое. Ифрита можно привязать к какому-то предмету, прописав в мандале соответствующее заклинание. Алгоритм создания мандалы огненного ифрита. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефир и Тиферет. Элохов Даат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефир и Малькут. Адонай Мельех. Буквы иврита имени Бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем Бога 15-го аркана – Саат. Буквы иврита имени Бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии 15-го аркана запитывают ифрита. Б. Описание структуры ифрита. Огненный ифрит. Вход в астрал. Заклинание «Я прохожу портал огня и создаю огненного ифрита». 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Обозначение имени Бога 22-го аркана в нижней подключке. Тахана. 22, 23, 24, 25. Буквы, описывающие нижнюю подключку. 26. Обозначение имени Бога 3-го аркана в верхней подключке. Гадоль. 27, 28, 29, 30. Буквы, описывающие верхнюю подключку. Примечание. Готовим предмет. Что-то долговечное, легкое, что можно носить с собой. 31. Заклинание, описывающее физическое тело ифрита. Он имеет тело огненного великана Турса. Он состоит из огненной плазмы. Он имеет те же органы, что имеет человек. Его органы состоят из огненной плазмы. Его физическое тело завязано на такой-то предмет – кольцо. 32. Заклинание, описывающее астральное тело ифрита. Он создает мощную защиту для меня с откатом нападающему. Он наполняет меня энергией. Он закачивает энергии нужной мне ситуации. Он может передавать образы в мое сознание. Он корректирует мои тонкие тела, убирая негатив по нижней подключке. Он лечит меня в случае необходимости. Его астральное тело завязано на такой-то предмет – кольцо. 33. Заклинание, описывающее ментальное тело ифрита. Он меня понимает. Он выполняет все мои приказания в рамках своих функций. Он отзывается на выбранное для него истинное имя. Он обучается каждый день в рамках своих функций. Его ментальное тело завязано на такой-то предмет – кольцо. В. Описание действий ифрита. 34. Описание действий ифрита целиком со всеми его планами, в виде заклинаний, того, что он должен делать, его функционал, и как проявляется в том или ином случае. Защита, наполнение энергии Создателя, энергетическая закачка нужных Создателю ситуаций, убирание негатива из тонких тел, лечение, обучение, связь с предметом. 35. Заклинание уплотнения тел ифрита. Его физическое тело постоянно уплотняется до проявления на материальном уровне. Его астральное тело постоянно уплотняется до появления видимой светимости. Его ментальное тело постоянно уплотняется до возможности телепатической связи с Создателем. 36. Истинное имя ифрита. 3-7 букв. Г. Энергообеспечение ифрита. 37. Знак огня. Заклинание. Я прохожу портал огня и попадаю в миры с более сильной, более плотной энергетикой, с большей светимостью, чем наш мир. Вызов духа огня. Би, то, эм, э, хе, е, о, и, пе, те, а, пе, до, ке. 3 раза. 38. имя духа огня, который будет наполнять энергией ифрита. 39-е, 40-е, 41-е, 42-е, 43-е, 44-е. Буквы описания свастики. 45-е. Подпись мастера, составляющего мандалу. Активизация мандалы. Карта рыцаря огня открывается вниманием до ощущения потока энергии из нее. Делается шарик на энергии 15-го аркана с трансляцией своего образа и намерением. «Я – твой создатель. Слушайся меня». Произносится истинное имя ифрита, и шарик кладется на мандалу. Происходит закачка мандалы энергии 15-го аркана. Алгоритм создания мандалы земляного ифрита. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефира Тиферет. Элоха в Даат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефиры Малькут. Адонай Ха Мелех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 15-го аркана – Саат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии 15-го аркана запитывают ифрита. Заклинание. 15-й аркан энергетически питает земляного ифрита. Б. Описание структуры ифрита. Вход в астрал. Заклинание. Я прохожу портал Земли и создаю земляного ифрита. 11. Буква описания головы ифрита снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. 13. Буква описания левой ноги снаружи. 14. Буква описания правой руки снаружи. 15. Буква описания правой ноги снаружи. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Описание нижней подключки, место, где ифрит сможет проявляться и откуда он сможет питаться, где он прописан. 21. Обозначение имени бога 22-го аркана в нижней подключке – Тахана. Обводим на заготовке либо пишем на иврите. 22, 23, 24, 25. Буквы описания нижней подключки. 25А. Буква креста Иерофанта. 26. Обозначение имени бога третьего аркана, самой верхней возможности ифрита, Гадоль. Обводим на заготовке, либо пишем на иврите. 27, 28, 29, 30. Буквы описания верхней подключки. 30А. Буква глаза гора. Примечание. Готовим предмет, что-то долговечное, легкое, что можно носить с собой. 31. Заклинание до 7 букв длиной, описывающее физическое тело ифрита. Переводим на протоязык маятником и вписываем следующее заклинание. А. Земляной ифрит имеет тело земляного великана Турса. Б. Тело земляного ифрита состоит из жидкокристаллической энергии. В. Земляной ифрит имеет те же органы, что имеет человек. Г. Органы земляного ифрита состоят из жидкокристаллической энергии. Д. Физическое тело земляного ифрита завязано на предмет. 32. Заклинание, описывающее астральное тело земляного ифрита, то есть введение в программу того, что ифрит будет уметь. Переводим на протоязык маятником и вписываем следующие заклинания. А. Земляной ифрит создает мощную защиту для меня с откатом нападающему. Б. Земляной ифрит защищает и приумножает мое имущество. В. Земляной ифрит притягивает ко мне финансовые потоки из мест избыточных по финансовой энергии. Г. Земляной ифрит закачивает финансовые энергии, нужные мне ситуации. Д. Земляной ифрит наполняет меня энергией. Е. Земляной ифрит корректирует мое физическое тело, структурируя в нем все физические процессы. Ж. Земляной ифрит разрушает, как структуры, мои заболевания, карму и блоки. Берем тот же предмет, на который завязывали физическое тело ифрита. З. Астральное тело земляного ифрита завязано на предмет. 33. Заклинание, описывающее ментальное тело земляного ифрита. Переводим на протоязык маятником и вписываем следующее заклинание. А. Земляной ифрит понимает создателя. Б. Земляной ифрит выполняет приказания создателя в рамках своих функций. В. Земляной ифрит отзывается на выбранное создателем для него истинное имя. Г. Земляной ифрит обучается каждый день в рамках своих функций. Берем тот же предмет, на который завязывали физическое и астральное тела ифрита. Д. Ментальное тело земляного ифрита завязано на предмет. 34. Описание действий ифрита по всем его планам в виде заклинаний до 7 букв длиной. Переводим на протоязык маятником и вписываем следующее заклинание. А. Земляной ифрит дает защиту для создателя с откатом нападающему. Б. Земляной ифрит привлекает к создателю финансовую энергию. В. Земляной ифрит разрушает негативные структуры в теле и сознании создателя. Г. Земляной ифрит наполняет создателя энергией. Д. Земляной ифрит защищает и приумножает материальное имущество создателя. Е. Земляной ифрит обучается. Ж. Он целиком связан с предметом. 35. Заклинание уплотнения тел ифрита. Чем ифрит плотнее, материальнее, тем он сильнее. А. Физическое тело земляного ифрита постоянно уплотняется до проявления на материальном уровне, до 7 букв. Б. Астральное тело земляного ифрита постоянно уплотняется до появления видимой светимости, до 7 букв. В. Ментальное тело земляного ифрита постоянно уплотняется до возможности телепатической связи с создателем, до 7 букв. 36. Истинное имя земляного ифрита. 37. Буква описания знака Земли, энергообеспечение ифрита. Вход в астрал. Прикрываем глаза и создаем намерение. Я прохожу в миры Земли, где энергия более плотная, чем в нашем мире, где вся информация имеет структуру. Я прохожу портал Земли. 38. Истинное имя духа Земли, наполняющего энергией ифрита и раскручивающего свастику. Произнести заклинание вызова духа Земли. Н, А, Н, Та, Агла, И, Мор, Ди, Ал, Хек, Те, Га. 3 раза. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Описание правосторонней свастики, которую вращает дух Земли. 45. Подпись мастера, который делал мандалу. Активизация мандалы. Карта рыцаря Земли открывается вниманием до ощущения потока энергии из нее. Делается шарик на энергии 15-го аркана с трансляцией своего образа и намерением. «Я твой создатель. Слушайся меня». Произносится истинное имя ифрита, и шарик кладется на мандалу. Алгоритм создания мандалы водного ифрита. Введение. Поле существования водного ифрита между сефирами Бинах – разум, и Малькут – царство. То есть он будет проявляться и на Земле в виде природной влаги, и в астральном плане, пусть и не в самой высокой частоте. Снизу на него будет влиять 21-й аркан – мир, а сверху – 20-й аркан – суд. Это максимальный сдвиг по воде, вплоть до того, что будет очень глубокое погружение во время, растягивание по времени, чтобы активировать посредством него подсознание, включиться в разные силы и так далее. Его базовый аспект – оздоровительный, причем на уровне чуда. В ифрита будет включен рыцарь воды, кубков, чаш. Паш дает лишь начальное включение в миры воды, а для короля нужны глобальные задачи планетарного масштаба. Включение рыцаря воды даст растяжку по времени и изменение чего-либо. Быстрое лечение, в том числе неизлечимых болезней и конкретных органов, омоложение посредством изменений в прошлом, благополучное решение прочих ситуаций посредством изменений в прошлом, разрушение повторяющихся негативных ситуаций, то есть кармические цепочки, разрушение родовых проклятий. Это один из самых сильных ифритов. Вода ведь гасит даже огонь. Он хорошо взаимодействует с земляным ифритом. А. Обозначение пространства, где будут работать мандалы. Первое. Имя бога Сефиры Бинах – Элохим. Второе. Имя бога Сефиры Малькут – Адонай Мельех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье. Четвертое. Сила, действующая на ифрита сверху, питающая его. Пишем или обводим имя бога 20-го аркана – Раде. Чувствуем накопление энергии в листе. Пятое. Шестое. Сила, действующая на ифрита снизу, питающая его. Пишем или обводим имя бога 21-го аркана – Шадай. Выходим в астрал, создаем намерение. Я прохожу в миры воды, где время течет медленнее, чем в нашем мире, или в противоположную сторону. За счет этого я могу влиять на время в нашем мире, замедлять события или разворачивать время в противоположную сторону. Думаем, рыцарь воды. Представляем в астральном пространстве некую завесу, за которой миры воды. Рыцарь – это эгрегор воды. Делаем шаг, входим в миры воды и настраиваемся на образ карты рыцаря воды. Воспринимаем глифы как заклинания. Находим перевод на протоязык маятником заклинания того, как энергии рыцаря воды будут влиять на ифрита, и произносим «Рыцарь воды – действие на ифрита». Записываем, оно понадобится нам для пункта 27. Седьмое, восьмое. Заклинание того, как влияют энергии 20-го аркана, Раде, на ифрита. 20-й аркан дает максимальное включение в миры воды в текущее время. Девятое, десятое. Заклинание того, как именно влияют энергии 21-го аркана, Шадай, на ифрита. 21-й аркан дает возможность ифриту управлять временем. Б. Описание вольта водного ифрита, то есть звезды силы, по одной букве. 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. 13. Буква описания левой ноги снаружи. 14. Буква описания правой руки снаружи. 15. Буква описания правой ноги снаружи. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. В. Описание нижней и верхней подключки. 21. Обозначение имени бога 22-го аркана в нижней подключке – Тахана. Обводим на заготовке, либо пишем на иврите. 22-е, 22-е, 23-е, 24-е, 25-е. Описание нижней подключки. Примечание. Настраиваемся на нижнюю подключку. Выстраиваем маятник на ноль и говорим. Первая точка нижней подключки водного ифрита – буква. Пишем выпавшую букву вместо цифры 22. Аналогично пишем еще три буквы нижней подключки. 26. Буква знака креста Иерофанта. 27. Вписываем над знаком воды ранее найденное протозаклинание влияния рыцаря воды. 28. Обозначение имени бога 16-го аркана в верхней подключке. Зеза. 29. 30. 31. 32. Описание верхней подключки. Примечание. Настраиваемся на верхнюю подключку. Выстраиваем маятник на ноль и говорим. Первая точка верхней подключки водного ифрита – буква. Пишем выпавшую букву вместо цифры 28. Аналогично пишем еще три буквы верхней подключки. 33. Буква знака глаз гора. Г. Физическое тело ифрита. 34. Протозаклинание, описывающее физическое тело ифрита, до 7 букв. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания. Первое. Водный ифрит имеет тело, состоящее из воды. Второе. Его тело может принимать любую форму и любой размер. Третье. Водный ифрит имеет те же органы, что и человек. Четвертое. Органы водного ифрита состоят из воды и льда. Пятое. Физическое тело водного ифрита завязано на природную воду. Д. Астральное тело ифрита. 35. Протозаклинания, описывающие астральное тело водного ифрита, то есть основные навыки и умения ифрита, до 7 букв. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания. Первое. Водный ифрит создает мощную защиту воды для создателя с откатом нападающему. Второе. Водный ифрит обеспечивает безопасное взаимодействие создателя с водой. Третье. По приказу создателя водный ифрит может усмирять любую воду в природе. Четвертое. Водный ифрит может вызывать активность любой природной воды. Пятое. Водный ифрит трансформирует, убирая основы заболевания, создает чудеса лечения. Шестое. Водный ифрит управляет четвертым измерением, временем. Седьмое. Водный ифрит помогает получить то, что нужно создателю. Восьмое. Водный ифрит активизирует подсознание. Девятое. Водный ифрит активизирует прошлое воплощение или союзников. Десятое. Водный ифрит убирает кармические заболевания. Одиннадцатое. Водный ифрит умеет выходить на связь с мертвыми. Двенадцатое. Водный ифрит имеет качество рыцаря воды. Тринадцатое. Водный ифрит умеет быстро изменять что-либо. 14. Водный ифрит благополучно решает ситуации через изменения в прошлом. 15. Водный ифрит умеет убирать проклятия. 16. Водный ифрит омолаживает. 17. Астральное тело водного ифрита завязано на природную воду. Е. Ментальное тело ифрита. 36. Протозаклинание, описывающее ментальное тело земляного ифрита. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания. Первое. Водный ифрит понимает создателя. Второе. Водный ифрит выполняет приказания создателя в рамках своих функций. Третье. Водный ифрит обучается каждый день в рамках своих функций. Четвертое. Водный ифрит отзывается на выбранное создателем для него истинное имя. Пятое. Ментальное тело водного ифрита завязано на природную воду. 37. Функционал действий ифрита в виде заклинаний. До 7 букв. Взаимодействие, а также управление другими духами. Управление временем и перемещением по времени создателя. Управление природной водой. Может создавать штормы по команде создателя. Может управлять осадками, создавать водовороты и волны. Очищение и программирование воды. Помощь создателю в ситуациях. Лечение и омоложение. Безопасное пребывание создателя на воде. Защита создателя. Гашение агрессии нападающего при нападении на создателя. Стирание кармических программ. Убирание родовых проклятий. Обучение. Завязка на любой источник воды. 38. Заклинание уплотнения тел ифрита. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания. Первое. Физическое тело водного ифрита постоянно уплотняется до проявления на материальном уровне в виде осадков. Второе. Астральное тело водного ифрита постоянно уплотняется. В. Ментальное тело водного ифрита постоянно уплотняется до проявления телепатической связи с создателем. 39. Истинное имя водного ифрита до 7 букв. 40. Описание знака воды. Энергообеспечение ифрита. Создаем намерение. Я вхожу в миры воды для того, чтобы захватить водного духа, который будет наполнять энергией моего водного ифрита. Произнести заклинание духом воды. Хе, ко, ма, агла, м, пе, хе, Ар, Зел, Га и Ол. 41. Истинное имя духа воды, наполняющего энергией Фрита и раскручивающего левостороннюю свастику до 7 букв. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Буквы описания левосторонней свастики, которую вращает дух воды. 48. Подпись мастера, который делал мандалу. Активизация мандалы. Карта рыцаря воды открывается вниманием до ощущения потока энергии из нее. Делается шарик на энергии 16-го аркана с трансляцией своего образа и намерением. «Я твой создатель, слушайся меня». Произносится истинное имя Ифрита, и шарик кладется на мандалу. Алгоритм создания воздушного ифрита. Введение. Воздушный ифрит – единственный из ифритов, который может перемещать нас между вероятностями и выбирать лучшую. Его верхний уровень – 10-й аркан, колесо фортуны. Это высокочастотная сефира – хесет, милосердие. Находящееся в правом столпе древа сефирот, что всегда сдвигает в будущее. То есть макушкой мы будем уже в верхнем астрале. Эта высокочастотность должна сохраняться все время создания ифрита. Чем аркан правее на древе, тем больше в нем воздуха. 10-й аркан – квинтэссенция воздуха и его возможностей. 14-й аркан в мандале будет действовать по принципу улучшения ситуации. Его нижний уровень – 19-й аркан – солнце. Создание ифрита. Пишем указанное в местах, отмеченных соответствующими цифрами на образце. А. Пространство существования ифрита. Первое. Имя бога Сефиры Хесет. Эль. Обводим на иврите справа налево. Второе. Имя бога Сефиры Малькут. Адонай Мельех. Обводим на иврите справа налево. Ифрит сможет уплотняться и проявляться и на земле. Третье. Четвертое. Силы, действующие на ифрита сверху, питающие его. Обводим имя бога 10-го аркана. Ях. Всемогущий, на иврите. Пятое, шестое. Имя бога 19-го аркана, Кадеш, священный, на иврите. Седьмое, восьмое. Заклинание того, как именно влияют энергии 10-го аркана на ифрита. Заклинание. 10-й аркан дает возможность моему ифриту двигаться в многовариантное будущее. Девятое, десятое. Заклинание того, как именно влияют энергии 19-го аркана на ифрита. Заклинание. 19-й аркан запитывает моего ифрита, и ифрит несет в себе состояние удачи и счастья. Б. Описание звезды силы ифрита. Описывается звезда силы по одной букве в лучах снаружи и внутри. 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. 13. Буква описания левой ноги снаружи. 14. Буква описания правой руки снаружи. 15. Буква описания правой ноги снаружи. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. В. Описание нижней и верхней подключек. 21. Обозначение имени бога 19-го аркана в нижней подключке. Кадеш. Обводим на заготовке. 22, 23, 24, 25. Описание нижней подключки и креста Иерофанта в ней. 6 букв. 26. Обозначение имени бога Аркана в верхней подключке. Ях. Обводим на заготовке. 27, 28, 29, 30. Описание верхней подключки и глаза гора в ней. 6 букв. Готовим предмет. Что-то долговечное, легкое, что можно носить с собой. Г. Описание физического тела ифрита. 31. Заклинание, описывающий физическое тело ифрита, от 3 до 7 букв в каждом заклинании. Пишем в любом месте образа ифрита. Первое. Воздушный ифрит имеет тело, формируемое мыслями Создателя. Второе. Тело воздушного ифрита состоит из плотных воздушных масс. Третье. Воздушный ифрит имеет те же органы, что имеет человек. Четвертое. Органы воздушного ифрита состоят из туманообразной массы. Пятое. Воздушный ифрит имеет крылья. Шестое. Крылья воздушного ифрита – это сосредоточение плотных воздушных масс. Седьмое. Физическое тело воздушного ифрита завязано на предмет. Д. Описание астрального тела ифрита. 32. Заклинание, описывающее астральное тело воздушного ифрита, то есть введение в программу того, что ифрит будет уметь. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания. От 3 до 7 букв. Первое. Воздушный ифрит гармонизирует эмоции. Второе. Воздушный ифрит убирает все нервные заболевания. Третье. Воздушный ифрит дает знание будущего. Четвертое. Воздушный ифрит помогает попадать в нужное место в нужное время. Пятое. Воздушный ифрит притягивает ко мне благо. Шестое. Воздушный ифрит убирает напряжение в теле и увеличивает количество энергии. Седьмое. Воздушный ифрит умеет формировать будущее. Восьмое. Из многовариантного будущего воздушный ифрит умеет выбирать то, что необходимо. Девятое. Воздушный ифрит умеет отменять заболевания. Десятое. Воздушный ифрит может поменять судьбу. Одиннадцатое. Воздушный ифрит умеет изменять события, манипулируя вероятностью. Двенадцатое. Воздушный ифрит получает и передает мне информацию во сне. Тринадцатое. В новой реальности воздушный ифрит фиксирует объект при помощи земляного ифрита. 14. Воздушный ифрит умеет создавать чудо. 15. Воздушный ифрит умеет создавать гиперпространство и переводить туда объекты. 16. Воздушный ифрит по приказу является ко мне во сне и меняет мою реальность. 17. Воздушный ифрит умеет управлять погодой. 18. Воздушный ифрит подчиняет себе ветра. 19. Воздушный ифрит умеет трансформировать любой объект и доводить его до идеала. 20. Воздушный ифрит проявляет качество алхимической ртути. 21. За счет крыльев воздушный ифрит быстро перемещается. 22. Астральное тело воздушного ифрита завязано на этот же предмет. Е. Описание ментального тела ифрита. 33. Протозаклинание, описывающее ментальное тело воздушного ифрита. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания. От 3 до 7 букв. Первое. Воздушный ифрит меня понимает. Второе. Воздушный ифрит выполняет мои приказания в рамках своих функций. Третье. Воздушный ифрит отзывается на выбранное мною для него истинное имя. Четвертое. Воздушный ифрит обучается каждый день в рамках своих функций. Пятое. Ментальное тело воздушного ифрита завязано на этот же предмет. Ж. Описание уплотнения тонких тел ифрита. 34. Заклинание уплотнения тел ифрита. Чем ифрит плотнее, материальнее, тем он сильнее. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания. От 3 до 7 букв. Первое. Физическое тело воздушного ифрита постоянно уплотняется до проявления на материальном уровне. Второе. Астральное тело воздушного ифрита постоянно уплотняется до видимой светимости. Третье. Ментальное тело воздушного ифрита постоянно уплотняется до возможности телепатической связи с Создателем. З. Функционал ифрита. 35. Описание действий ифрита по всем его планам в виде заклинаний. Переводим на протоязык маятником и вписываем в мандалу следующие заклинания от 3 до 7 букв. Первое. Воздушный ифрит обладает функцией целительства. Второе. Воздушный ифрит управляет вероятностями будущего. Третье. Воздушный ифрит наполняет энергией и убирает негатив из тела. Четвертое. Воздушный ифрит ведет в сторону удачи. 5. Воздушный ифрит обучается каждый день. 6. Он связан с предметом всеми телами. 36. Буква описания знака фортуны. Фортуна – древняя богиня, которая символизировала смену различных циклов и вообще понимание цикличности, а не векторности времени. Заклинание. Воздушный ифрит управляет фортуной до 7 букв. 36 А. Истинное имя воздушного ифрита до 7 букв. 36 Б. Буква описания кадуцея. Кадуцей – это символ Меркурия, любой трансформации, управления осью мира и удачей. Заклинание. Ифрит управляет кадуцеем до 7 букв. 37. Буква описания знака воздуха. Энергообеспечение ифрита. 1 буква. Вход в миры воздуха. Я прохожу портал воздуха и попадаю в миры, где время течет быстрее, чем в моем мире, и где я все воспринимаю как многовариантность. Произнести заклинание духом воздуха. Экс, ар, пи, э, хе, е, о, ро, и, ба, ха, а, о, цод, пи. 3 раза. 38. Истинное имя духа Сильфа, наполняющего энергией ифрита. До 7 букв. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Описание правосторонней свастики, которую вращает Сильф. 6 букв. 45. Подпись мастера, который делал мандалу. Активизация мандалы. Карта рыцаря воздуха открывается вниманием до ощущения потока энергии из нее. Делается шарик на энергии 10-го аркана с трансляцией своего образа и намерением. «Я твой создатель. Слушайся меня». Произносится истинное имя ифрита, и шарик кладется на мандалу. Можно также закачать мандалу энергии 19-го аркана. Авторы выражают глубокую благодарность своему учителю Николаю Журавлеву, который первый познакомил нас с удивительным миром сефиротической магии.